Обычно он стоял, как будто вместо позвоночника у него был металлический шест. А сегодня сутулился, словно придавленный тяжелым мешком зерном. «Ди сказала мне только, что он в коме», — заявила Барбара вместо приветствия. Линли перечислил повреждения, полученные суперинтендантом Уэмберли. Закончил он свой рассказ следующими словами. «Повезло ему только в том, что автомобиль не переехал его. Сила, с которой его ударило о капот, отбросила его на почтовую тумбу, и этот вон сильно пострадал. Но все могло быть гораздо хуже. Свидетели были?» Только один человек, который заметил, как по Стамфорд-Брук-Роуд несется черная машина. Вроде той, что сбила Юджинию. Во всяком случае, она была значительных размеров, — сказал Линли. Как говорит наш свидетель, могло быть такси. Ему показалось, будто автомобиль был двухцветный, черной серой крышей. Хильер настаивает, что это только кажущийся эффект отражения фонарей на черной поверхности. «Да плевать на Хильера», — хмыкнула Барбара. Такси нынче красит всеми цветами радуги. В два цвета, в три цвета, красным и желтым, или покрывают от крыши до колес рекламой. Я бы сказала, что нам следует прислушиваться к тому, что говорит свидетель. А поскольку у нас снова фигурирует большой темный автомобиль, то я вижу здесь прямую связь. Сделаем Юджинию Дэвис. Линли не ждал ответа на этот вопрос. Да, я считаю, дела связаны. Он взял со стола блокнот, достал из нагрудного кармана и посадил на нос очки, затем сел за стол и кивком пригласил Барбару тоже садиться. Но нам все равно не за что ухватиться, Хаверс. Я перечитывал свои записи, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, но все без толку. Все, что мне приходит в голову, это противоречивые показания Ричарда Дэвиса и его сына Иена Стейнса относительно встречи Юджинии с Гидеоном. Стейнс утверждает, что она собиралась спросить у Гидеона денег, чтобы выручить брата в тяжелой ситуации, иначе он мог бы потерять дом и все остальное. Также Стейнс говорит, что уже после обещания встретиться с сыном, она сказала ему, что произошло какое-то событие, которое не позволит ей обратиться к Гидеону с деньгами. И в то же время Ричард Дэвис заявляет, что она никогда не просила о встрече с Гидеоном, а наоборот, это он хотел, чтобы она попыталась помочь Гидеону справиться с приступом боязни сцены. И в связи с этим они собирались организовать встречу по просьбе Ричарда, а не Юджини. Гидеон в какой-то степени подтверждает слова отца. Он говорит, что его мать никогда не просила о встрече с ним, по крайней мере, ему об этом неизвестно. Все, что он знает, это то, что его отец хотел бы, чтобы он встретился с матерью в надежде, что она поможет ему со скрипкой. «Она играла на скрипке?» — спросила Барбара. В ее коттедже в Хенли не было ни инструментов, ни нот. Гидеон не имел в виду, что она будет учить его играть на скрипке. Он сказал, что на самом деле она ничего не смогла бы сделать, чтобы помочь ему, кроме как согласиться с отцом. И что это должно означать, не знаю, честно говоря. Но вот что я вам скажу. У него не страх сцены, с этим парнем происходит что-то серьезное. Хотите сказать, что его совесть гложет? Где он был три ночи назад? Дома один. Во всяком случае, он так говорит. Линли швырнул блокнот и снял очки. И с электронной перепиской Юджинии Дэвис тоже. Никакой ясности. Он ввел Хаверс в курс дела и в заключение сказал. На последнем сообщении было имя Жетте. Вам это что-нибудь говорит? Может, это акроним? Предположила Барбара. Она пыталась придумать слова, которые могли бы начинаться с этих четырех букв, но в голову ничего путного не приходило. — А что, если это еще одно сетевое прозвище нашего друга Пичли, помимо человека языка? — Кстати...